Глава 15. Свою победу на выборах премьер-министра Ирина собралась отметить с большим размахом. Она организовала торжественный вечер в развлекательном комплексе и пригласила туда лучших друзей, в основном соратников по партии. Кроме того, девушка сказала Васе, что и он может позвать своих лучших друзей на это мероприятие. Вася очень обрадовался и пригласил Вовку с Никитой, а также родителей, брата, сестру и бабушку. Приехать согласились Вовка, Никита, сестра и бабушка. Брат от приглашения отказался по идейным соображениям, а родители – из-за того, что слишком далеко ехать. Ну и частично, видимо, тоже по идейным соображениям. Мероприятие состоялось в субботу. Вася сам встретил своих гостей на вокзале, а бабушку с сестрой даже посадил в собственную служебную машину, чтобы прокатились с комфортом, да и крутизну его заценили. Вовка и Никита, правда, добирались до развлекательного комплекса на такси. Когда вся компания прибыла на место, Вася сразу же отвел в сторонку Никиту и начал важный разговор. «Слушай, чувак, у меня к тебе дело есть. Моя девчонка хочет скинуть нашего мэра и поставить нового, путем досрочных перевыборов». «А, хочешь организовать еще один массовый вброс бюллетеней?» — понимающе заулыбался Никита. «Само собой разумеется, но не только. Ирка велела мне найти подходящего кандидата на должность мэра. Чтобы это был коренной житель Краснобогатырска, разделяющий наши идеи, при этом достаточно толковый и харизматичный, как я. Я пытался убедить ее, что таких харизматичных больше нет, да все без толку. В общем, предлагаю тебе самому побороться за эту должность. У тебя же такие способности. Настало время выйти из тени и поддержать нас в открытую. Ну и вброс бюллетеней тоже сделаешь, чисто для своей же победы. А что, никого другого не найти?» «Боюсь, что нет», — вздохнул Вася. «Я, правда, пока и не пробовал. Но ты же сам все понимаешь. В Краснобогатырске мы не популярны, если по-честному. Вовку попроси». «Нашел, кому предлагать», — засмеялся Вася. «Да он вообще офигеет от такой просьбы. Нет уж, я все-таки надеюсь на тебя. Ты давай подумай как следует, не торопясь. И в течение сегодняшней вечерухи сообщи мне свое решение. Если согласишься, я тебя Ирке отрекомендую. И дальше будете уже с ней решать. Идет? Ладно, я подумаю. Вот и отлично». Постепенно собрались все гости, приглашенные Ириной. Всего их было человек 20, из них 8 депутатов, среди которых присутствовали ее заместитель Виктор Андреевич и академик Прокопенко. Также здесь находился один известный художник демократических взглядов, тоже член партии Ирины, хотя и не депутат. Сама девушка приехала на мероприятие последней. Вася хотел познакомить ее со своими гостями, но его опередил художник. С выражением глубокой озабоченности и ответственности на лице он первым подошел к ней и сказал: «Здравствуйте, Ирина Петровна. Извините, пожалуйста, но я сейчас заметил одну очень нехорошую вещь. Понимаете, вот эта кофточка вас старит». «Что, правда?» – перепугалась Ирина, тут же сняла кофточку и сунула ее в руки подошедшему Васе. «На, отнеси в гардероб. Спасибо вам большое, что предупредили». Когда Вася вернулся из гардероба, девушка уже успела перезнакомиться со всеми его гостями. Ревнивым взглядом Вася посмотрел на Вовку с Никитой. Не напрасно ли он их сюда пригласил? Не ухлёстывают ли они за Ириной? Нет, кажется, пока ведут себя прилично. Все присутствующие расселись за длиннющим прямоугольным столом, составленным из нескольких. Вася сел рядом с Ириной слева от нее. Справа от нее расположилась Васина бабушка. Слева от Васи его сестра, а еще левее Вовка и Никита. Кстати, мы забыли сказать, что посторонних в зале не было, только свои. Ирина забронировала этот зал на 2 дня. На сегодня и на завтра. Первым делом собравшиеся, конечно, выпили за историческую победу своей девушки. Неожиданную, нелогичную, сенсационную, но оттого втройне приятную, как сказал произносивший тост художник. Сама Ирина, правда, спиртных напитков не употребляла, поэтому выпила бокал яблочного сока. Затем Вася изъявил желание выступить с речью. «Господа!» – торжественно начал он, поднявшись из-за стола. «Недавно у меня появилась одна нестандартная мысль, которую, насколько я знаю, никто еще не озвучивал. Мне пришло в голову, что вот эта наша победа должна привести к мощнейшему подъему общенациональной гордости и патриотизма в стране. Почему? Очень просто, каждый народ имеет то руководство, которого он заслуживает. Присутствующие заинтересовались. «Так вот теперь, — продолжал Вася, — у нас самое красивое в мире руководство. И пусть наш народ гордится этим, а все прочие пусть завидуют. Если наш народ заслужил такое руководство, прекрасное во всех отношениях, — Вася указал на Ирину, только не пальцем, конечно, а вежливо, всей пятерней, — значит, он действительно достоин многого». Ему начали аплодировать. Первым захлопал академик Прокопенко, раньше всех оценивший нестандартную Васину идею и искренне ею восхищенный, потому что притворяться он не умел. «Но все же, — закончил Вася свою мысль, — чтобы общенациональная гордость стала еще сильнее, нам надо не останавливаться на достигнутом и дружно помочь Ирине Петровне занять должность президента. Я считаю, что такая задача напрямую связана с государственным патриотизмом. Премьер-министр — это должность номер два, но президент — это должность номер один. А главным в стране должен быть тот, кто самый лучший, самый умный и самый красивый для поднятия престижа всей страны. Я сказал». Бурные продолжительные аплодисменты. Хотелось бы дописать переходящие в овации, но овации тут не получилось. Народу слишком мало собралось, всего человек 25. Вася, очень довольный сам собой, сел на место и стал кушать бутерброд с красной икрой. «Спасибо, Вася!» — лучезарно улыбнулась ему Ирина, когда аплодисменты стихли. «Знаешь, я думаю, что тебя все-таки надо назначить министром уже сейчас. Пусть ты молод и высшее образование еще не успел получить, зато какие нестандартные мысли выдаешь. Мое правительство пока не до конца сформировано. Там осталась вакантной одна должность. Должность министра обороны. Возьмешься?» От такого предложения Вася подавился бутербродом и громко раскашлялся, согнувшись чуть ли не пополам и переполошив всех окружающих. Несколько секунд он никак не мог остановиться, пока ему не врезали хорошенько пару раз по спине. Сначала любимая девушка, сидевшая справа, а потом еще и сестра, сидевшая слева. Лишь после этого приступ кашля у него наконец-то прошел. «Ты чего?» — удивленно спросила его Ирина. «Не хочешь быть министром?» «Не то чтобы я совсем уж не хотел быть министром», — объяснил Вася. «Я только не хочу быть министром обороны. Столько лет от армии косил». «Ну извини», — пожала плечами девушка. «Других вакансий у меня сейчас нет». «Ваше Величество», — прочувствованным тоном ответил Вася, — «никакие деньги и титулы не стоят одной вашей улыбки, адресованной лично мне. Впрочем, если вам совсем уж некого назначить министром обороны, то я согласен». Раздался смех, местами, надо отметить, немного подхалимский, вперемешку с аплодисментами, тоже, честно говоря, немного подхалимскими. Подхалимаш объяснялся просто. Несмотря на дружескую атмосферу мероприятия, все присутствующие понимали, что здесь находится лицо номер два в государстве и лицо номер три в государстве. Поэтому кое-кто старался при любом удобном случае выразить этим лицам свое восхищение. Кстати, на публике Вася всегда называл свою девушку исключительно на «вы», и только если временами забывался, то переходил на «ты». Но их отношения, конечно, не были ни для кого секретом. Такие жаркие страсти очень трудно утаить от окружающих. Ирина повернулась к Васе и шепнула ему на ухо. «Потанцевать не хочешь?» «Нет, что-то неохота», — также негромко ответил Вася. «Столько народу будет смотреть, как я на твоем фоне позорюсь, это мне не в кайф». «Да брось, чего ты ломаешься?» «Да не, я плохой танцор, потому что плохому танцору кое-что мешает, и мне тоже. Но именно поэтому у нас с тобой такие впечатляющие достижения в спальне. А вот хорошему танцору ничего не мешает, зато и как мужик он никуда не годится. Тут надо выбирать одно из двух, совмещать не получится». Девушка рассмеялась. «Ладно, тогда я потанцую одна». Она движением руки подозвала к себе администратора и велела ему поставить песню. Кстати, музыку для мероприятия Ирина и Вася заказали еще заранее. Ирина свою, а Вася свою. Администратор ушел выполнять музыкальную заявку, а девушка встала, выбралась из-за стола и поднялась на большую танцплощадку, расположенную рядом. Заиграла легкая песня, не очень быстрая, но веселая. Вася такую музыку не слушал, но за время общения с Ириной неплохо ее изучил и сейчас моментально вспомнил. Это была песня Милен Фармер под названием «L'amour n'est rien». И тут Вася здорово перепугался. Дело в том, что он смотрел и видеоклип к этой песне. Так вот там Милен Фармер постепенно раздевается догола. То есть в начале видеоклипа она полностью одета, а в конце уже полностью раздета. Короче говоря, Вася подумал, что сейчас его девушка попытается это воспроизвести. Но нет, обошлось. Ирина стала танцевать под музыку примерно так же, как и Милен Фармер в видеоклипе, однако без раздевания. Вася облегченно вздохнул. В течение всего танца присутствующие осыпали девушку бурными аплодисментами. И, надо сказать, совершенно заслуженно. Она была великолепна. Но вот песня закончилась, и она вернулась на свое место. Вечер продолжался. Вася, большой любитель вкусно поесть, пробовал по очереди все закуски, расставленные на столе. Краем уха он слушал идущие рядом разговоры, но сам в них пока не участвовал, чтобы не отвлекаться от еды. «Ирина Петровна», — это заговорил академик Прокопенко, — «а что вы думаете про столичного мэра? Как, по-вашему, он соответствует занимаемой должности?» «Конечно, нет. И поэтому будьте уверены, управлять столицей ему осталось недолго. Я его на Луну отправлю». «Это она может», — уважительно подумал Вася и чисто машинально, оторвавшись от салата, пощупал левый висок. «Нет, вроде больше не болит». «А как вы это сделаете?» — спросил академик. Ответ Ирины Вася прозевал, потому что у него вдруг зазвонил мобильный. «Алло!» «Здравствуй, сынок!» «Привет, мама!» «Слушай, у нас с отцом к тебе большая просьба. Представляешь, мы не смогли записать прямую трансляцию выборов премьер-министра? Что ж вы так?» «Ну, я работала». «Это понятно. А отец?» «Так и он тоже работал». «Черт, как неудачно получилось. Работает сутки через трое, и как раз в его смену состоялись эти выборы. Надо было их перенести на день раньше или позже». «Так вот, я хотела спросить, может, у тебя есть полная видеозапись этих выборов? Нам очень хочется посмотреть на твою работу в парламенте. Да и девушка твоя такой фурор там произвела». «Записи у меня нет», — ответил Вася, — «но помочь я вам смогу. Подожди немного, я поговорю с нужными людьми и сразу тебе перезвоню». Он нажал отбой и обратился к Ирине. «Поговорить надо». Девушка повернулась к нему, и Вася, понизив тон, чтобы другим было не слышно, объяснил ей суть дела. «Сейчас мне звонила мама. Она очень хочет посмотреть, как я работаю в парламенте. И она спрашивала, нет ли у меня полной видеозаписи выборов премьер-министра. У меня такой записи нет, а с интернетом мои родители не дружат. Но я обязательно должен выполнить ее просьбу, ведь это моя мама. Ты можешь сделать так, чтобы по телевидению повторно показали выборы премьер-министра, а уж на DVD она сможет записать». «Хорошо, милый. Когда лучше сделать повторный показ?» «В следующие выходные. Давай так, один раз в субботу и один раз в воскресенье, на всякий случай». «А по какому телеканалу?» «А, чего там мелочиться», — махнул рукой Вася. «Давай по всем сразу». «Как скажешь». Ирина достала мобильник, кому-то позвонила, Вася не стал интересоваться кому, и отдала распоряжение в следующие выходные прокрутить по всем телеканалам страны запись выборов премьер-министра. Затем она некоторое время молча слушала ответ собеседника и, наконец, обратилась к Васе. «В субботу в 15:00 и в воскресенье тоже в 15:00. Годится?» «Годится», — кивнул Вася. «Подходит», — сказала Ирина в трубку мобильника. «Так и договоримся». Она нажала отбой, а Вася без промедления стал звонить матери. «Мама, я все устроил. Значит, дело такое. В следующие выходные и в субботу и в воскресенье в 15:00 по всем телеканалам начинается повторная трансляция выборов премьер-министра. Включишь DVD и запишешь». «Ой, спасибо, сынок! Какой ты у меня молодец!»